Вадим Панов. Четвертая книга из серии «Тайный город». Все оттенки черного. Пролог. «Пожалуйста, вот сюда, отец Алексей». Тоненький юноша в темной рясе с накинутым на голову капюшоном молча шагнул в услужливо распахнутую дверь полицейского морга. «Кто-нибудь еще знает о нашем деле?» «Нет, только вы и я». Патологоанатом тщательно закрыл дверь. «Сейчас я привезу тело». Даже если пожилому врачу и было неловко обращаться к молоденькому монаху «отец», он никак не показывал этого. Именно этого юношу старец Никодим оставил своим преемником в забытой пустыне, в месте, где по твердому убеждению знающих людей пылает огонь истинной веры. А патологоанатом был знающим. Он не забыл, как 10 лет назад отвез своего сына, внутренности которого были изъедены метастазами, в забытую пустынь, к старцу Никодиму. В онкологическом центре ребенку подписали смертный приговор. Чтобы отменить его, старцу потребовался месяц. Он вернул ребенка отцу, вернул душу, вернул веру. Старец считался святым. Народ к нему ходил и с хворью, и за советом. И никому Никодим не отказывал до самой смерти. А значит, ошибиться в выборе продолжателя своего дела не мог. И не ошибся. Несмотря на молодость, Алексей ни в чем не уступал своему учителю. Ни в умении врачевания, ни в предсказании будущего. И вера молодого человека была столь же крепкой. Силу свою он нес людям искренне, с радостью, полагая, что именно для этого она дарована ему Богом. «Вот». Патологоанатом подкатил к Алексею, лежащее на блестящей металлической каталке, тело молодого рослого мужчины. Из озера выловили. Монах внимательно осмотрел покойного. «Где следы?» «На шее, у вены». «Две маленькие ранки, напоминающие укус змеи». «Я сразу заметил, что дело нечисто», — шепотом сказал врач. «Раны эти заприметил. А потом вскрываю. Бог ты мой, крови в нем нет!» «Ни капли?» «Ни капли!» — подтвердил патологоанатом. Досуха ее упырь выпил. Монах положил руку на голову покойника и прикрыл глаза. «Он был с женщиной». Последовала пауза. Врач не дышал. «Женщина его и убила». «Женщина-упырь?» — прошептал патологоанатом и перекрестился. «Господи всемогущий, спаси и сохрани!» «Кому-нибудь говорил?» — снова поинтересовался отец Алексей. «Только вам». «Что полиции сказал?» «Пока ничего», — признался врач. «Время тяну. Не знаю, что делать». «Скажешь им?» — после минутного раздумья решил монах. «Что утоп, раб Божий, захлебнулся в озере». «Понятно», — кивнул патологоанатом. «А как с упырем быть? Ведь страшно же». «А об упыре забудь», — сурово произнес отец Алексей. «Он в одном месте дважды не появляется, так что спи спокойно». «А остальные люди?» — врач набросил на тело простыню. «Он ведь дальше убивать будет». «Я же сказал, забудь», — недовольно повторил монах. «Отыщем мы упыря». Выйдя на улицу, Алексей отошел к могучему дубу, стоящему неподалеку от здания, прислонился к стволу и несколько минут просто стоял, рассеянно теребя рукой простенькую веревочку, которой был подпоясан. Теплая летняя ночь жадно пожирала остатки света, торопливо набрасывая на землю свой сумрачный покров. Черная ряса монаха сливалась с деревом, и праздные прохожие, медленно прогуливающиеся по улице, при всем желании не могли заметить молодого человека. «Упырь!» — монах задумчиво посмотрел на проходящих мимо людей. «Для большинства из них вампиры не больше, чем сказка. Остроумная выдумка, позволяющая хорошо зарабатывать продюсерам фильмов ужасов. Фольклорные персонажи. Скажи кому-нибудь из них, что вот за этой стеной, в полицейском морге, лежит жертва упыря, а патологоанатом грызет авторучку, пытаясь состряпать правдоподобный отчет для начальства, засмеют. Подведи их к трупу и покажи полное отсутствие крови. Не поверят. Да и как в это можно поверить? Как можно поверить в то, что в Москве, в огромном городе, всего в десятках километров отсюда, помимо обычных людей, живут последние представители давно забытых цивилизаций, существа, обитавшие на земле задолго до появления человека и не имеющие с этим самым человеком ни одного общего гена. Алексей хорошо помнил удивление, испытанное им, когда старец Никодим впервые поведал юному послушнику о существовании нелюдей и о том, что высокие московские дома причудливо сочетаются с постройками тайного города, самого древнего поселения на земле. Он помнил рассказы о грозных великих домах, некогда правивших миром, о магах, умеющих все или даже чуть больше, и о многочисленных семьях, некоторые представители которых послужили в свое время прообразом фольклорных персонажей, как, например, вампиры. Молодой монах вздохнул. Ужасный след, оставленный убийцей, вновь разбудил сомнения, изредка терзавшие его молодую душу. Сомнения не беспочвенные и оттого еще более неприятные. С одной стороны, его учителя старца Никодима почитали святым, и его самого будут почитать, в этом Алексей не сомневался. Но, с другой стороны, существуют люди, обладающие такими же способностями и даже превосходящие его, Алексея, и в умении врачевания, и в таланте видеть будущее, и во многих других умениях, о которых он даже не догадывался. Люди, для которых волшебство являлось такой же обыденностью, как, например, электричество. Эти люди жили в тайном городе и читали сказки, как чьи-то мемуары. Существование этих людей заставляло Алексея задуматься о том, прав ли он, скрывая свою истинную сущность под сутаной, прав ли он, что прикрывается именем Бога, прав ли он, вводя в заблуждение свою паству, ведь не святой он, совсем не святой. Монах снова вздохнул, рассеянно вытер ладонью высокий лоб и покачал головой, словно отбрасывая прочь ненужные мысли. У него есть призвание, у него есть долг, и в этом его сила. Он обязан делиться своим даром с людьми, и то, что он делает это, облачившись в рясу, ничего не меняет. Главное сейчас — вампир. Никто не имеет права убивать безнаказанно, даже в тайном городе.